постоянно тревожащая его. Причем Фрэнк Мадден, как мне казалось, не пребывал в неведении относительно природы данных волнений. Но поскольку подобные вопросы меня не касались, я постарался выбросить их из головы. Тем временем хромой юноша непрестанно донимал меня просьбами научить его фехтованию. Нападать, разумеется, он не мог, но некоторые приемы защиты, я полагал, был бы в состоянии освоить. К сожалению, первые же уроки разочаровали парня, убедив его в отсутствии необходимой ловкости, гибкости, силы, и он довольно мужественно отказался от дальнейших попыток продолжать обучение, хотя я и заметил слезы досады, навернувшиеся на его глаза. «Говорят, сознание собственной слабости уже является признаком силы», грустно улыбнувшись, произнес он. «В таком случае я вскоре стану настоящим Голиафом, верно, Джастин?» «Почему бы и нет?» — в тон ему ответил я. В тот день после полудня он занялся верховой ездой на смирной и спокойной лошадке, которую Питер оседлал, соответственно, укоротив стремена. Здесь Фрэнк добился более заметных успехов, и его бледные щеки даже зарумянились от физических упражнений. Правда, он довольно быстро уставал и с трудом восстанавливал дыхание. «Как бы я хотел изучить навигацию?» — упрашивал он меня. «Ты что-нибудь понимаешь в этом, Джастин? Сэм знает, что означают отметки на компасе, и может показать мне все румбы, но ничего не смыслит в расчетах. Я хочу научиться хотя бы прокладывать курс и находить точку на карте». Я немного разбирался в такого рода вещах, хотя мои познания в навигации не заходили дальше плавания на шлюпке под парусом вдоль Деванширского побережья. Однако морская соль в моей крови постоянно возбуждала во мне интерес к судам и судовождению. И я научился управляться сектантом, определять местонахождение и производить счисление пройденного пути. Примечание. Секстант — угломерный инструмент, применяемый в мореходной астрономии. Инструментов мы не имели, но я объяснил мальчику их устройство и принцип работы с ними, и никогда еще ни у одного учителя не было более способного и прилежного ученика, чем Фрэнк. Его прекрасные умственные способности, казалось, восполняли недостатки физического развития. Его мышлению были порой не чужды различные причуды и выверты. У него были превратные взгляды на общепринятые нормы морали, чего, впрочем, и следовало ожидать. Но он безошибочно схватывал все на лету и намертво запоминал услышанное. Любовь к приключениям, чувство горечи от того, что он лишен возможности участвовать в забавах сверстников, глубоко проникли в его душу и время от времени проявлялись внешне. В неудовлетворенности обычным существованием и в стремлении к ярким, незабываемым впечатлениям. Сэм запевала, олицетворял для него вершину романтики, и я был не в состоянии, вопреки здравому смыслу, прервать их отношения, ставшие слишком близкими. Фрэнк был своенравен, упрям, избалован. К тому же в его искалеченном теле пылал неукротимый дух, который использовал малейшую лазейку, чтобы вырваться на волю из своей тесной скорлупы. В его душе имелись такие тайные, нерастраченные силы, что мне не удавалось ни постичь их, ни преодолеть. В нем преобладала упрямая воля, игнорирующая всякие авторитеты и не доверяющая дружбе. В умственном отношении он значительно опережал и свои годы, и свое физическое развитие. И тем не менее, я делал все возможное, чтобы завоевать его расположение, и полагал, что мне это легче удастся, если я смогу научить его чему-нибудь соответствующему его собственным устремлениям. Ближе к вечеру второго дня после отъезда Симкинса почтовая карета, вся забрызганная грязью от быстрой езды, доставила к сэру Ричарду посетителя, человека по имени Саймон Левисон, плотного, дородного джентльмена, чью важность и значимость в обществе демонстрировали плащ, отороченный горностаем, и целая выставка цепочек.